Глава 18. Сначала мне показалось, что я слышал ее крик. Даже удивился невозмутимой реакции окружающих. Они абсолютно ничего не слышали. Потом до меня дошло. Это же не обычный возглас человека, это мощный телепатический зов, направленный только на меня. «Обалдеть», — протянул я. Спутница в который раз меня удивила, а связанные с ней секреты и недомолвки давно зашкалили за пределы разумного количества. «Что?» – вскинулся мужик, который сидел слева. Именно он рассказал мне о шахте. «Да ничего», – успокоил его я. «Мне пора. Ну, бывайте». Никто не откликнулся, не посмотрел вслед. Аборигены остались абсолютно безучастными. Вроде не совсем безвольные куклы, манекены, но и ненормальные люди точно. Если верить не слишком словоохотливому мужичку, Лило следовало искать в районе северного туннеля. По логике вещей, где-то там и находилось логово мутанта. Я неторопливо двинулся вдоль перрона, стараясь не привлекать к себе внимания, осторожно обходил сидевших у костров. Несмотря на внешнюю шизанутость, их стоило опасаться в первую очередь. Никогда не угадаешь, что придет в голову психу. Почти добравшись до края платформы, неожиданно заметил одинокую фигуру, застывшую у потухшего очага. Я прошел было мимо, не придав ей значения, но в последний момент что-то щелкнуло в мозгу, и события прошлого пронеслись в голове красной стрелой. Когда-то был такой скоростной экспресс, ходивший между двумя столицами. Раньше много чего было. Это произошло год назад. Наш караван поисковиков с двадцатки в очередной раз отправился на поверхность. Заурядный, если такое слово применимо, поход, маршрут которого проходил по давно изученным и исхоженным местам. Обычно мы добирались до нужного места на стареньком микроавтобусе «Газель», но в этот раз решили прогуляться пешком для экономии бензина, доставать который с каждым разом становилось все труднее. Мы выстроились в привычную позицию, где каждый был под прикрытием, и двинулись вперед. Ботвинник, Толик, Андрюха Кораблев и я. Еще двое остались на станции в резерве. Все было прекрасно, вокруг никого, погода радовала. Если опустить некоторые мелочи, вроде слепящего солнца и все проникающие дряни, медленно отравляющие организм. Добрались до точки, взяли товар без происшествий. Пару подстреленных зомби я не считаю. И повернули назад, ближе к дому. Не знаю, в тот момент или раньше, но мы непозволительно расслабились, позволив себе праздно глазеть по сторонам, беспечно закинув автоматы за спину. Чья-то тень молнии пронеслась по земле, позади раздался глухой вскрик, и когда я обернулся, то смог увидеть только нечто белое, схватившее Кораблёва. Короткая очередь со стороны ботвинника полоснула по телу твари, возможно, перебив ей конечности, но пока остальные сдергивали оружие, хищник и его жертва скрылись в тесных переулках. Напрасно мы стреляли вдогонку, зря расходуя боеприпасы и привлекая внимание различной нечисти. Больше Андрюху мы никогда не видели. Только следы крови остались на растрескавшемся асфальте. Словно оплеванные, мы вернулись на станцию, не смея смотреть друг другу в глаза. Чувство вины глодало каждого из нас. После этого я дал себе зарок никогда больше не притуплять внимание, находясь на задании. И вот здесь, на 11-й, я заметил знакомую фигуру. Этого, в принципе, не могло быть, но все же, подойдя ближе, я негромко окликнул. «Кораблёв, это ты?» Мужик поднял голову. Я увидел совершенно чужую сонную физиономию. Конечно, это был не Кораблёв. Глупо было надеяться на иной исход, но здесь, на 11-й, все казалось как в сказке, или вернее, в дурном сне, после которого просыпаешься в поту, переполненный мерзким чувством страха, сосущего где-то под ложечкой. «Простите», – бросил я и пошел дальше. Впрочем, извинения были излишними. Северный тоннель был полностью погружен во тьму. Ни одного фонаря, ни одной самой захудалой лампочки не светилось в этой мрачной слепой кишке мира под названием «метро». Двигаясь осторожно, чтобы, не дай бог, не сломать себе чего-нибудь или не угодить в какую яму, я готовился к худшему. В таких условиях волей-неволей становишься пессимистом. Но выбирать не приходилось. Лила была в беде, и каждая минута промедления с моей стороны могла стоить ей жизни. Самое мерзкое, что я толком не знал, чем смогу помочь. Оставалось только упрямо идти вперед, доверяясь провидению и очередному неизвестному плану девушки. Как это уже было в прошлом, в его содержание она меня не посвятила. Кажется, я уже начал привыкать к этому. Протопав приличное расстояние, я очутился на небольшой развилке. Тускло светился плафон дежурного освещения, но этого было достаточно, чтобы заметить. Один из туннелей не соответствовал стандартам метро, являясь аппендиксом к основному. Вероятно, раньше он служил для неких служебных целей, а затем был наглухо замурован и забыт. Сейчас же каменная кладка была проломлена, и судя по тому, что под ногами до сих пор валялись куски кирпича, сотворили это не так давно. Я остановился в надежде снова услышать зов спутницы, но она молчала или не могла пробиться сквозь разлитую в пространстве чужую ауру, полную дикой злобы. Чей-то извращенный мозг навязывал свою волю, диктовал условия, требовал. Пока что мне удавалось с этим бороться. Инородная сила, которая тщилась подчинить себе всех и поставить на колени, со мной не справлялась. Вдруг что-то изменилось. Но что именно, я не сразу сообразил. Кто-то словно снял с головы сдавливавший дотоле обруч. И сразу с плеч будто свалился мешок цемента. Мне стало легко и хорошо. Шестым чувством я понял, что нахожусь у цели, что логово Гарпии где-то рядом, в нескольких шагах. Немного смущал факт, что я не ощущал, как раньше, чужого воздействия на сознание, и охрана рядом тоже не наблюдалась. Странно. Вспомнив разговор с Лило, я, не задумываясь, шагнул в темноту пролома, надеясь, что ей все же виднее, как поступать дальше. Идти приходилось в темноте. Под ногами что-то противно хрустело. В воздухе висел отвратительный тяжелый запах разложения. Меня начало мутить. Тошнота подкатила к горлу, но я сдержался и продолжил движение. Вскоре стены коридора стали сужаться. Это я скорее почувствовал, чем заметил. Зловонный дух усилился, атмосфера накалилась до предела. Впереди замаячил слабый свет. Я немного притормозил, ожидая какого-либо подвоха. Шел медленно и осторожно, но лишь когда очутился в небольшой комнате, или вернее в коридоре, кое-что произошло. На первый взгляд, ничего ужасного. В центре, освещенная тусклыми лучами единственной лампочки, стояла Лило. Я внимательно осмотрел помещение. Больше никого, только она. Я бросился к ней, но когда подошел ближе и заглянул в ее прекрасные глаза, то не увидел в них никаких эмоций и жутко растерялся. «Что с тобой?» – в отчаянии спросил я, предполагая, что она попала в цепкие сети мутанта-гипнотизера. Но Лило не ответила. Чей-то чужой, властный голос прозвучал в моей голове, заставив замереть, парализовав чувства и волю. «Не стоит сопротивляться», — увещевал он. «Подчинись, будь моим». Тело словно отключилось. Как я ни пытался, но так и не смог двинуть ни рукой, ни ногой. Только остатки воли заставили пошевелиться окостеневший язык. «Что ты за тварь? Я то, чего всегда не доставало людям», — прозвучало в сознании. «Я мир, спокойствие, защита от разных бед». «Ложь! Ты ошибаешься, человек. Ложь придумывают сами люди, не осознавая, что это самообман. Вы привыкли обманывать себя, придумав тысячи способов для этого». Я стоял посреди комнаты, не в силах больше сопротивляться. Лило оставалась неподвижной, и мне уже казалось, что она мертва. От этих мыслей мне сделалось невыносимо тоскливо. Тварь, скрывающаяся где-то во тьме, почувствовала это. Волна удовлетворения и некой радости, несвойственной человеку, окатила меня, словно волна зловонной жижи из прорванной канализации. И я почувствовал, что оно приближается. Из темноты выплыло белесое создание. Чтобы разглядеть ее, мне пришлось сфокусировать взгляд, а это было отнюдь непросто. Тело практически не подчинялось мне. «Кто ж ты такая, дрянь? Откуда взялась на нашу голову? Из какой клоаки вынырнула?» На первый взгляд она ничем не отличалась от обычных гарпий, которыми кишмя кишит поверхность. Вот только со шкурой цвета перистых облаков, кое-где запачканной пылью. «Гарпия альбинос, белобрысая сволочь, как же я тебя ненавижу!» Ее кроваво-красные глаза пристально смотрели на меня, и не было сил сопротивляться этому взгляду. Я уже принялся прощаться со всеми, кто меня знал, любил и помнил. Прощаться и просить прощения. Совсем скоро от меня прежнего не останется ничего. В лучшем случае, буду куклой на веревочке, у которой нет ничего, кроме хозяина. В тот момент я не мог оценить степень опасности, исходящей от нее. Только пытался сообразить, зачем вообще тут очутился. Стоило ли идти на зов спутницы? Не лучше ли было уйти прочь, когда еще оставалась возможность? Наверное, я представлял собой жалкое и противное зрелище впавшего в полную панику существа, некогда считавшего себя человеком. Где-то в глубине сознания промелькнула мысль о том, что некогда мы уже встречались с этой тварью. Словно в подтверждение моих предположений, гарпия медленно двинулась в мою сторону, прихрамывая на правую лапу и волоча подбитое крыло. Я вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. Неужели это она утащила Кораблёва? И это она все же была подстрелена Ботвинником? Если да, то жаль, что не до конца, иначе скольких проблем удалось бы избежать. Паника вдруг сменилась ненавистью. Теперь я весь пылал злобой, и белесая скотина определенно это почувствовала. Сдается мне, что на какую-то долю секунды она даже осклабилась. Скотина играла с нами, как кошка с мышкой. Ей доставляли удовольствие чужие муки, а моя ненависть лишь возбуждала ее. Так гурман реагирует на запах готовящегося блюда, а гарпия тащилась от флюид моей злости. «Ты зол, но беспомощен», — словно говорила она, — «ты весь в моей власти. Был бы рад убить меня, но у тебя ничего не выйдет». Она напрочь забыла о том, что еще недавно обещала нам мир и спокойствие. Ей уже не было смысла нам лгать. Гарпия приоткрыла карты, и на всех них начертано было только одно – смерть. Это она могла гарантировать нам на все 100%. Тварь приближалась, а я стоял словно статуя и понуро рассматривал валявшийся под ногами мусор. Только теперь почему-то заметил, что пол усеян человеческими костями и обрывками старой одежды. Меня передернуло от омерзения. Сколько жизней загубило это исчадие ада! И самое печальное, что вскоре в их числе окажутся и наши с Лило. Неожиданно за спиной гарпии я заметил какое-то движение. Это была Лило. Она кивнула мне. Я остолбенел. Все это время девушка притворялась, что находится под властью Альбиноса. Она подмигнула мне и, подняв с земли обрывок телефонного кабеля, набросила его на шею твари. Та даже не сопротивлялась, видимо, не ожидала подвоха со стороны потенциальной кандидатки на обеденное блюдо. Видимо, за время тотальной власти чувство самосохранения у гарпии несколько притупилось. Да уж, излишняя самонадеянность никогда до добра не доводит. Я видел, как напряглась девушка, затягивая петлю на шею жертвы, но не мог ей ничем помочь, все еще находясь в ступоре. Но вскоре гарпия начала сопротивляться, и Лила уже с трудом удерживала петлю. Словно в замедленном кино я видел, как шевелятся губы на ее напряженном лице. Она пыталась мне что-то сказать. «Чего стоишь?» – как сквозь вату донесся крик. «Очнись же!» Но я не мог прийти ей на помощь. Девушка удвоила усилия. Не знаю, как ей это удалось, но гарпия захрипела, высунула длинный красный язык. Будто разряд пробежал по телу, избавляя от свинцовой тяжести в членах. Я ощутил, что тело вновь послушно мне, руки и ноги целиком в моей власти. Тварь потеряла надо мной контроль. Я подскочил к девушке и схватился за один конец провода. Вскоре дело было сделано. Задушенная гарпия обмякла и кулем свалилась на пол. «Вот и все», — произнесла Лила, тяжело дыша. Она пошатнулась. Я обнял ее, поддержав, иначе девушка точно упала бы без сил. «Молодчина», – прошептал я ей на ухо. «Если бы не ты, нам конец. Как это у тебя получилось?» «Я же говорила, что со мной не так просто сладить». «Так ты все рассчитала?» «Если бы», – возразила девушка. «Ничего нельзя знать наперед. Я рискнула, положилась на удачу. Так или иначе, выбирать все равно не приходилось. И еще, я уже в норме, можешь меня не держать, не упаду». «Точно?» Она кивнула, и я не без сожаления выпустил ее из своих объятий. «Надеюсь, тварь сдохла?» – сказала Лила. «Сейчас проверим». Я подошел к телу гарпии, чтобы еще раз убедиться, что она мертва. Сомнений у меня не осталось. Вдвоем мы отправили опасное создание к праотцам. Интересно, кем же они были? Птицами? Или другими мутировавшими существами из некогда богатой фауны? «Надо от нее избавиться», — сказал я. «Она и раньше воняла. Страшно подумать, что будет теперь». «Давай сбросим ее в шахту», — предложила девушка. Я уточнил, где находится эта самая шахта, и, узнав нужное направление, поволок труп гарпии к ней. Оказавшись на краю глубокого колодца, чуть прикрытого старыми досками, сбросил труп в темноту проема. Через пару секунд послышался глухой всплеск, и снова наступила тишина. Дело сделано. Я вытер руки о штаны и направился к Лило. «Теперь рассказывай», — приказал я. «Чего рассказывать?» — отмахнулась девушка. «Все при тебе было». «У меня целая куча вопросов. Откуда ты знаешь о повадках этих тварей? Почему на тебя не распространяется их воздействие? И самое главное, как тебе удалось забраться ко мне в башку? И как часто ты собираешься заниматься этим впредь?» «Насчет последнего можешь не волноваться. Если бы ты не хотел впустить меня, у меня бы ничего не получилось. Тем более сейчас». «А что сейчас?» «Сейчас я слишком слаба и не слишком скоро смогу восстановиться». «На всякий пожарный предупреждаю. Ты со своим Вуду, или как там его назвать, ко мне не шибко приставай. Я не люблю, когда мне лезут в башку даже такие красивые женщины вроде тебя. Так что не заставляй меня нервничать». «Можешь не сомневаться. Теперь все?» «Я еще многого не знаю о тебе», – задумчиво произнес я. «Всему свое время», – произнесла Лила и, протянув руку, провела ладонью по моей щеке. «Не всегда полезно знать всю правду о человеке». Я промолчал, мысленно согласившись с этим доводом. «Пожалуй, она права, вот только мне от этого не легче».